Дойдя до медного моста, булыжники среднего размера, округлые, типа кошачья голова, Ваймс уже сильно сомневался, что поступил правильно. Осенние туманы всегда густые, но такого он еще не видел. Мутный покров приглушал все городские звуки и превращал самые яркие огни в тусклые пятна, хотя, по идее, солнце еще не село. Ваймс двинулся вдоль перил. В тумане высилось что-то большое, приземистое, округлое. Это был деревянный бегемот, украшение моста. Какой-нибудь далекий предок Родерика или Кита. Бегемотов было 8, по 4 на каждой стороне моста. Все они стояли головой к морю. Ваймс ходил мимо них тысячи раз. Они были его старыми друзьями. Часто в холодную ночь, укрываясь от неприятностей, он становился с подветренной стороны бегемота. Ведь так он жил раньше, будто вчера. В страже тогда было совсем немного народу, и стражники старались держаться подальше от неприятностей. А потом появился Моркоу, и вдруг узкий замкнутый круг их жизни разомкнулся, и теперь в страже служило почти 30 человек. Ну, считай, троллей, гномов и прочих. И они не крались по углам, прячась от неприятностей, а сами искали их, находили практически везде. Странное дело. Как заметил Патриций в характерной для него манере, чем больше в городе полицейских, тем, кажется, больше преступлений там совершается. Но стража встала на ноги и вышла на улицы. Может, стражники в среднем не так хорошо наподдавали преступникам, как сержант Детрит, но определенно осложняли им жизнь. Ваймс чиркнул спичкой о ноготь на лапище бегемота и прикрыл огонек сигары ладонями, защищая от сырости. Он стал думать о двух убийствах. Никого не заинтересует, если стража этими убийствами не заинтересуется. Двое стариков убиты в один и тот же день. Ничего не украдено. Он поправил сам себя. Вроде бы ничего не украдено. Конечно, с кражами беда в том, что украденного, будь оно неладно, не найти на месте преступления. Старики почти наверняка не баловались с чужими женами. Они, скорее всего, уже и забыли, как это делается. Один все свое время тратил на богословские труды, второй был специалистом, подумать только, по наступательной выпечке. Можно было бы сказать, что оба вели безгрешную жизнь. Но Ваймс — полицейский. Он знал, что безгрешных людей не бывает. Человек не совершит преступлений в течение дня, разве что если запрется в каком-нибудь погребе и весь день пролежит там неподвижно. И то едва ли. Причем даже тогда его можно будет обвинить в тунеядстве. В любом случае, Ангва, кажется, восприняла эти убийства как личную обиду. Она всегда жалела беззащитных. Ваймс тоже. Не потому, что они какие-то особенно безгрешные или благородные, а именно потому, что они не такие. Но в защите нуждаются слабые, а не сильные. В Ангмарпорке каждый был за себя. Еще для этого существовали гильдии. Люди сбивались в стаи, чтобы противостоять всем остальным. Гильдия присматривала за человеком от колыбели до могилы или до многочисленных чужих могил, если речь о гильдии убийц. Гильдии даже следили за исполнением законов, во всяком случае своих. Воровство без лицензии гильдии воров каралось смертью при первом же нарушении. В Ангмарпорке придерживались следующих взглядов на преступление и наказание. Наказание за первое же преступление должно было надежно предотвращать рецидивы. За исполнением этого закона следила гильдия воров. Такой общественный договор казался неправдоподобным, но был вполне действенным. Все это работало как хорошо отлаженный механизм, и всех все устраивало, кроме тех, кого затягивало между шестеренками. Сырые булыжники мостовой ободряли Ваймса своей ощутимостью. Боги, как ему не хватало всего этого. В былые времена он патрулировал один. В 3 часа ночи, когда он шагал по блестящим мокрым булыжникам, один на пустой улице, все это казалось осмысленным. Он застыл на месте. Мир вокруг превратился в кристалл жути. Особой жути, не имеющей ничего общего с клыками, кровавыми кишками или призраками. Так пугает лишь нечто знакомое, на глазах обернувшееся чужим. Что-то было очень серьезно. Не так. Прошло несколько ужасных секунд, пока сознание Ваймса переработало сигнал, полученные из подсознания. На парапете моста было 5 статуй, а должно быть 4. Он очень медленно развернулся и подошел к первой у края моста. Это оказался ожидаемый бегемот. И вторая тоже оказалась бегемотом. На ней была надпись, ничего сверхъестественного, обычное слово, которое часто пишут на заборах. Ваймс пошел к третьей. Она стояла как-то ближе обычного. Он поднял взгляд. 2 красные точки загорелись в тумане у него над головой. Что-то огромное, темное, спрыгнуло с перил моста, сбило Ваймса с ног и исчезло во мраке. Он кое-как поднялся на ноги, потряс головой и помчался за нарушителем. Древний инстинкт терьеров и полицейских — догонять всех, кто убегает. На бегу он шарил по карманам в поисках колокольчика, чтобы вызвать на подмогу других стражников, но не нашел. Командору стражи колокольчик не полагался. Командоры стражи должны были выкручиваться сами.